Так, друзья, ну что, выезжаем в банк. Вот такая форма у меня получилась. Сейчас пару наколок нарисуем. Подгребай. Все, такой перстак сейчас заделаю. Перстак будет. Ты уж настоящий набили. Да, надо было настоящий. Ради такого дела. Набивать надо было, точно. Ну, может, примерный был. Паспорт-то хоть взял? Вот, кстати, паспорт забыл. Тебе никто кредит не даст без паспорта. Да, Лёх, кстати, ты хорошо на паспорт напомнил. А у заключенных нету документов. Так он у вас будет. Да, я вот поэтому. Вы мне дадите его там. Может, тебе свой дать? Может, на меня возьмешь тоже? В долю. Кому интересно, что наколки, значит, в интернете посмотрите. Я, блин, даже... Я увидел просто картинки. И ты их прям вот так и запомнил. Да. Ну, я их не за одну секунду я посмотрел, как рисуется. Может, что тут буковку А поставить какую-то. Вот такую. Я думаю, это будет достаточно. И вот... Теперь посмотрите на наших доблестных конвоиров. Круто получилось. В общем, ребята, удачи нам, поехали. Сейчас у охраны спросите, если кто-нибудь тут будет, где карточки получают. Да, где там? Сейчас надо бэк взять того. Ну, все. Да. Забрать готовую карту. Да ладно. Кто знает, сколько он тут сидит. Он тут сидит полчаса уже, и никого нету сзади. Мы сразу посылаем. Да. Контроль. Контроль. да, можно это. Контроль. Банковскую карту получить. Нет, у одного у меня. А это поддержка? Да, да. Морально. Нет, надо денег много. Присядьте, сейчас мы вас... Ну, мы не положено. Не разрешает конвой. Добрый день. Добрый день. Т5, 1, 7. Нам карту? Да, получить карту. Там какой кредитный лимит будет у меня? Сейчас я посмотрю. А вам какой нужен лимит? Да чем больше, тем лучше. Какой там можно побольше? Каким образом вы потом пополняете? Ну, там я на производстве работаю, мне платят зарплату. Это через Сбербанк онлайн? Ну, да, наверное. Как? Мне же зачислять будут на счет. А здесь нужно будет на карту вносить через Сбербанк онлайн? Ну, у нас есть там доступ раз в месяц к интернету, нам разрешают. Да. Ну, за хорошее поведение можем два раза в месяц. Нет, я не против, я просто так узнать. Просто там нужно будет до... определенного числа вносить. Ну, подачи. Там, когда мне звонили по карте, это что мне одобрили, я объяснял все девушке, что там все устроило. Так, насчет лимита. Какой? 96 тысяч. А побольше нельзя? 96 тысяч максимум, да? Ну, мне позвонили, предложили. А когда звонили? Ну, где-то месяц назад. Примерно. Просто мы раньше не могли забрать, там руководство не отпускало. Да. Пишите мне, пожалуйста, контактный телефон или дополнительный телефон и придумайте контрольную информацию. Контрольная информация – это слово. Вдруг вы будете звонить в контактный центр, и там вас спросят контрольную информацию. На дополнительный, это какой дом, вот, да? Домашний. Писать можно, я латинскими и английскими, я русскими должна. Андрей Анатольевич, льготный период, как вы считаете, знаете, да? Да. Желательно, конечно, сейчас провести одну транзакционную операцию. Да, уже нельзя. Потом, да? Да. Все, хорошо. Карту я вам отдала. Это ваш пакет документов. Он остается. Все, всего доброго вам. Спасибо. Удачи. До свидания. Друзья, ну что, все у нас замечательно получилось, больше переживаний было. Надеюсь, ролик понравился. Ставьте побольше лайков. Если ролик наберет 1500 просмотров, значит, снимем второй ролик, как меня водят в ресторан покушать в этом же образе. Всем мир! Друзья, рекомендую подписаться на канал «Синий кактус», что я сейчас и сам сделаю. Канал довольно-таки молодой. Парень работает в такси, снимает забавные случаи на дорогах, общение с ДПС, рамсы с пассажирами. В общем, ссылка на канал в описании к видео. Спасибо за внимание.